Надежда вышла в коридор и наткнулась на знакомое лицо. Лопоухий молодой человек летел навстречу, не глядя по сторонам. «Пифагор Ипполитыч!» — окликнула Надежда. «Не проходите мимо!» «Ох!» — он остановился так резко, что слетели очки. Эксперт, однако, сумел их поймать на лету. Видно, уже натренировался. «Здравствуйте, Надежда Николаевна. Простите, не узнал, забегался совсем. Как поживаете?» «Да вот», — Надежда вздохнула, — «снова меня вызвали. Никак не отпускают, а так уехать хочется». «Ну да», — неопределенно протянул эксперт. «Знаю, что говорить не можете», — продолжала Надежда. «Да и не спрашиваю вас о своем деле». «Вот и ладно». Дроздовский улыбнулся, отчего стал похож на мальчишку. «У меня и у самого ничего хорошего. Правда, гипотеза ваша насчет того, что ударили жертву ДТП Сыроежкина не на дороге, а раньше, почти подтвердилась». «Да?» — заинтересовалась Надежда. «И каким же образом?» «Я тщательно исследовал рану и нашел там следы краски». «Краски?» — изумилась Надежда. «Именно. Розовой краски. Какой стены красят?» — возбужденно зашептал эксперт. Очевидно, коллеги его не принимали всерьез, и он жаждал поделиться своим открытием хотя бы с Надеждой. «Понимаете, я все осмотрел. На дороге, ясное дело, краски не было. Я даже машину все облазил, никаких следов. Стало быть, его ударили чем-то вымазанным в розовой краске. И там этот предмет и остался, причем краска довольно свежая. Значит, если найти место, где недавно использовали эту розовую краску, можно выйти на убийцу», — завершила Надежда горячую речь эксперта. «Дроздовский!» — крикнула выглянувшая из кабинета рыжая крепкая женщина в форме. «Я уже 40 минут твое заключение жду». «Иду!» — и эксперт рванул от Надежды, не успев проститься. «Чё-то не нравится мне тут», — пропыхтел здоровенный бородатый детина, — выглянув в щелку в двери сарая. «Чё-то мне тут стрёмно. Может, свалим отсюда, пока не поздно?» «Хм, стрёмно ему», — огрызнулся тощий подвижный человек с острой крысиной мордочкой. «Упустили мармыля с той теткой, так придется теперь отдуваться, а то сам знаешь, что будет». «И что?» — спросил бородатый, хлопая круглыми глазами. «А что?» — передразнил его приятель. «Ты, Макарий, совсем того не соображаешь». «Ты мне так не говори, сардина», — запыхтел бородач и схватил напарника за грудь. «Я этого не люблю. Я, может, лучше некоторых соображаю». «Соображаешь, соображаешь», — прошипел тощий. «Ты руки-то убери, ненароком задушишь». Бородач отпустил напарника и пропыхтел. «Мне это в ларек надо. У нас там сколько одной свинины пропадает и говядины». «Ну, сам посуди, Макарий», — терпеливо ответил ему тощий. «Нам теперь на рынок возвращаться никак нельзя. Ларек наш засвечен». «Как это засвечен?» «Засвечен, значит, больше нельзя туда приходить». «И баранины?» «Да забудь ты про свою баранину. Нас там эта тетка видела. Значит, пока с ней не разберемся, ничего не попишешь». «А может, сардина, заляжем на дно, да переждем, пока все не устаканится?» «Ну вот, хоть немного соображать начал». «Переждать оно, конечно, хорошо, только для этого деньги нужны. А где их взять?» «Мясо продать». «Да забудь ты про свое мясо. Пока мы его продадим, нас менты за шкирнятник зацепят». «Так я тогда к Антонине подамся. Антонина, она меня завсегда примет. Пересижу у нее, пока все не образуется». «Да нужен ты Антонине без денег». «Да ты что?» — Макарий побагровел. «Антонина, она меня завсегда примет. Она не из-за денег, она меня как человека. У нее ко мне это, как его... чувство». «Да забудь ты про свою Антонину», — оборвал его тощий. «У Антонины тебя тоже менты караулят». «А что ж мне делать-то?» — пригорюнился Макарий. «Где ж денег-то взять? Мясо, ты говоришь, продать нельзя». «Денег нам, сам знаешь, кто даст. И спрячет нас. У него и места хорошие есть, и денег много. А только он нам не поможет, пока мы не найдем мармыля. А про мармыля та тетка знает. Они вместе с мармылем от нас убежали, так что, Макарий, хочешь не хочешь, а надо нам здесь ее караулить». Сардина осторожно отодвинул напарника от двери сарая и выглянул на улицу. Отсюда хорошо просматривался вход в пансионат, где жила та женщина, которая помешала им разобраться с мармылем. Они с Макарием караулили ее уже третий час, но пока безуспешно. «Ничего, рано или поздно появится». Сардина знал, что иногда в их нелегком криминальном бизнесе терпение и выдержка важнее силы и даже хитрости. Правда, Макарий, в смысле терпения, был не лучшим напарником. Зато когда нужна была грубая сила, бородач стоил четверых, а то и пятерых. «Слышь, сардина», — промычал Макарий через четверть часа, — «у тебя пожрать ничего нет?» «Нет», — отмахнулся бандит. «Что я тебе, обед из трех блюд должен предоставить?» «Пусть не обед, но хоть ветчинки кусок», — мечтательно протянул мясник. «Очень есть охота». «Ветчинки», — передразнил его сардина, — «обойдешься. Вот дело сделаем и покормлю тебя как следует. Шашлык тебе приготовлю, настоящий из баранины». «Да я до тех пор с голоду умру», — ныл Макарий. «У меня организм большой, мне усиленное питание требуется». «Да погоди ты», — шикнул на него сардина, припав к двери. «Из-за твоего нытья чуть ее не упустили». «Кого?» — переспросил Макарий. «А кого мы здесь, по-твоему, караулим? Антонину твою, что ли?» «Антонину?» — обрадовался Макарий. «Ох, трудно с тобой. Тетку мы караулим, которая нам с Мармылем не дала разобраться. И вот она как раз вышла. Только если ты и дальше тормозить будешь, мы ее снова упустим». Осторожно приоткрыл дверь сарая и выскользнул на улицу. Макарий последовал за ним, что-то бормоча себе под нос. Та вредная тетка действительно шла по улице, настороженно оглядываясь по сторонам. Сардина двинулся за ней, нащупывая в кармане складной нож. Правда, потом он вспомнил, что убивать женщину им не велели. Ее нужно похитить, отвезти в тихое место и как следует потрясти, чтобы узнать, где прячется Мармыль. Потом, конечно, от нее можно и нужно избавиться, но не раньше, чем она выложит им все, что знает. Это, конечно, гораздо труднее, чем убить. Посреди белого дня похитить человека на городской улице – непростая задача, особенно если напарник у тебя здоровенный тупой идиот. Пока они припирались с Макарием, тетка успела пройти почти до самого угла и сейчас свернула на боковую улицу. Сардина, крадучись, дошел до поворота и посмотрел, куда шла настырная тетка. Настроение у него еще больше испортилось. Она направлялась прямиком в отделение полиции. «Опоздали!» Наверняка она идет туда, чтобы рассказать, что видела в мясном ларьке и куда подевался окаянный Мармыль. Попытаться перехватить ее, пока она не пошла в ментовку? Нет, это уж нужно быть полным отморозком, чтобы похитить человека прямо на пороге полиции. Придется подождать ее где-нибудь неподалеку и перехватить на обратном пути. Сардина огляделся по сторонам. Прямо напротив полиции стоял газетный ларек. Весь город знал, что торговавшая в этом ларьке Лиска Караваева по четвергам встречается с полицейским шофером Ренатом, так что ларек был заперт, и до 4 часов никто в нем не появится, хотя легкомысленная Лизавета прикнопила к окошечку записку «Буду через полчаса». Сардина расхлябанной походкой приблизился к ларьку, остановился, воровато огляделся и ловко открыл хлипкую дверку обыкновенным гвоздиком. Проскользнув внутрь, поманил Макария. Мясник еле умостился за стойкой с газетами, а сам Сардина занял удобную позицию около неплотно закрытого окошечка, откуда можно было наблюдать за входом в полицию. Снова потянулись бесконечные минуты ожидания. «Ух ты!» — раздался вдруг за спиной Сардины голос Макария. «А у нее тут еда припрятана». «Какая еда?» — недовольно переспросил Сардина, покосившись на напарника. «Да вот, сыру кусок», — отозвался тот, чавкая. «Сухой, правда, но все-таки еда». «Ты что, совсем сдурел?» — шикнул на него Сардина. «Это ж она отравленный сыр для мышей положила». «Правда, что ли?» — опешил Макарий, и лицо его перекосилось. «О, и правда отрава!» «Выплюнь скорее!» — рявкнул на него напарник. «Ну, Макарий, ты совсем тупой!» «Не говори так, сардина!» — окрысился на него мясник. «Я не тупой, просто очень голодный!» В ту же секунду он согнулся пополам и позеленел. «Ну как с тобой можно работать?» — зашипел сардина и повернулся к Макарию. В это время возле ларька притормозила черная машина с тонированными стеклами. Одно стекло слегка опустилось, из него высунулась рука в черной перчатке и забросила в неплотно закрытое окошко ларька небольшой шарик матового стекла. Шарик упал на пол, разбился, и ларек наполнился желтоватым дымом. Сардина удивленно оглянулся, закашлялся и упал, как подкошенный. Макарий продержался чуть дольше. Он тупо уставился на упавшего напарника и спросил того: «Ты чё, сардина, устал, что ли? Сам же говорил, следить надо за той теткой». Он хотел еще что-то добавить, но тоже закашлялся и повалился рядом со своим приятелем. Выйдя из отделения полиции, Надежда Николаевна увидела на другой стороне улицы газетный киоск. Она подумала, что стоит купить свежие газеты. Возможно, найдется среди них местная газетка, а в ней уж наверняка отражено такое важное событие, как ночной пожар в гараже Ангела Фада. Вполне возможно, что там Надежда найдет какие-нибудь полезные сведения. Киоск, однако, был закрыт, и на окошечке красовалась косо приколотая записка «Буду через полчаса». Неизвестно, сколько времени эта записка здесь уже провисела, может, со вчерашнего дня. Надежда Николаевна не слишком огорчилась и отправилась домой, то есть в пансионат. Нужно было заняться мелкими хозяйственными делами, потому что эта растелепа-галка наверняка дуется и ничего не сделала. Однако дойти до пансионата на этот раз было непросто, поскольку навстречу Надежде опять двигалась демонстрация. Плакаты были те же самые, насчет защиты старого парка, насчет отставки мэра и прочее в том же духе. Только сегодня шума было больше, крики громче, и полиции по сторонам улицы заметно прибавилось. Впереди толпы двигался тот же мужчина в белом шарфике, который руководил демонстрантами как опытный дирижер. Надежда свернула в проулок, чтобы разминуться с шествием. При этом она, конечно, вспомнила, чем прошлый раз закончился такой обходной маневр. Вспомнила, как вокруг нее носились мотоциклисты, как жутко ревели мощные моторы их машин, но подумала, что два раза такое не повторится. Да и вообще ангелам ада теперь не до нее, у них самих большие неприятности. При этой мысли она почувствовала мстительное удовлетворение. Она, конечно, понимала, что нехорошо радоваться чужому несчастью, но ничего не могла с собой поделать. Если центральная улица, с которой Надежду согнали демонстранты, была вполне городской, то, свернув в проулок, она оказалась в глубоком захолустье. Вместо каменных и кирпичных городских домов здесь, за невысокими заборами из покосившегося штакетника, прятались симпатичные одноэтажные домики с аккуратными палисадниками и нарядными ставнями, то зелеными, то желтыми, то темно-красными. Надежда хотела свернуть на улицу, параллельную центральной, чтобы не потерять направление, однако та оказалась перерыта из конца в конец. «А это газ проводят!» — крикнула ей из-за своего забора старуха в синем сатиновом халате с лопатой в руке. «Вы через мой огород пройдите!» Огород был весь убран, только торчали кое-где кочаны капусты. Надежда прошла по тропиночке и вышла на другую улицу. Свернула по направлению к пансионату, но там оказался пожарный пруд, по которому плавали утки. Обходя пруд, Надежда поняла, что дает изрядный крюк, но ничего не попишешь. Впрочем, погода была отличная, светило неяркое сентябрьское солнышко, и Надежда Николаевна решила прогуляться. В палисадниках цвели запоздалые осенние цветы, лиловые астры, желтые георгины, называемые поэтично «золотые шары». Вдруг впереди мелькнуло пятно удивительно знакомого гламурно-розового цвета. Надежда прибавила шаг и увидела молодого маляра, который красил забор ярко-розовой краской, точно такой же, какой был выкрашен пансионат. И маляр был знакомый, тот самый, который уронил на Надежду Николаевну ведро с краской и после этого упал с лесов, подвернув ногу. «Здравствуй, Виктор!» — приветствовала Надежда маляра, подойдя неслышно и остановившись у него за спиной. Тот обернулся, узнал Надежду Николаевну и дернулся, как будто его укусила пчела. «Опять вы», — проговорил маляр с неприязнью. «Ходите и ходите. Чего вам от меня надо? Да еще подкралась неслышно». «Да я вообще-то по своим делам шла», — ответила Надежда невозмутимо. «Смотрю, лицо знакомое, точнее, спина. Кажется, нога у тебя совсем зажила, а ты вроде на больничный собирался». «А вас это не касается», — проворчал Виктор. «Шли по своим делам и идите, а то как бы опять в краске не испачкались. Она, между прочим, плохо отмывается». «Да ничего, в прошлый раз отошла». В это время из-за забора выглянула румяная особа лет 45 или чуть больше в розовой вязаной кофте, удивительно гармонирующей с цветом забора. На голове у нее была розовая пластмассовая заколка и губы щедро накрашены ярко-розовой помадой. «Виктор, с кем это ты разговариваешь?» — спросила она, поджав губы. Маляр не ответил, Тогда розовая дама взглянула на Надежду, и лицо ее вытянулось, в глазах появился испуг. «Узнала», — с непонятным удовлетворением подумала Надежда. «Маляр тоже узнал, только хорохорится, не желает свой страх показывать». «Вы это... что тут?» — спросила хозяйка невольно дрогнувшим голосом. «Вы это зачем?» «Да так, проходила мимо», — невозмутимо ответила Надежда Николаевна. «Смотрю, краска больно знакомая. Точь-в-точь, как на пансионате. Вот и остановилась, чтобы спросить, где это Виктор такую хорошую краску купил». «Как на пансионате?» — хозяйка подозрительно взглянула на Виктора. «Витя, я ж тебе дала денег на краску. Ты что же это делаешь? Ворованной краской мне забор красишь?» «Зачем ворованной, Дарья Борисовна?» — возмутился маляр. «Почему ворованной? Вы ее не слушаете, она сама не знает, чего говорит. Я эту краску на ваши деньги купил». «Так это очень даже легко проверить», — с безмятежной улыбкой возразила Надежда. Она достала из сумки листок бумаги, приложила его к свежеокрашенному забору и спрятала в полиэтиленовый пакет. «Это вы что ж такое делаете?» — вызверился на нее маляр. «А это я образчик краски беру для экспертизы. У меня эксперт знакомый, он в два счета установит. Та же эта краска, что на пансионате, или просто похожая?» «Мне неприятности не нужны», — воскликнула Дарья Борисовна и уставилась на маляра. «Ты уйдешь, а забор у меня останется. Купи новые краски и все перекрась». С этими словами она развернулась и с оскорбленным видом удалилась в дом. «Что же вы свой нос-то всюду суете?» — процедил маляр, оставшись наедине с Надеждой. «Одни неприятности от вас». «Да нет, Витя», — возразила Надежда Николаевна кротко, — «это еще не неприятности. Ты еще не знаешь, что такое настоящие неприятности. Но это, Витя, у тебя впереди. Ты, Витя, очень даже запросто можешь влипнуть в дело об убийстве». «О каком еще убийстве?» — маляр на глазах побледнел, отчего на его лице отчетливо выступили пятна ворованной розовой краски. Надежда поняла, что он напуган, сломлен, утратил почву под ногами и сейчас выложит все, что только знает, если только он действительно что-то знает. «Об убийстве Анатолия Сыроежкина», — проговорила Надежда загробным голосом, отчего маляр побледнел еще больше, приблизившись к оттенку краски белило-цинковая. «Да я этого Сыроежкина вообще знать не знал», — вскрикнул он дрожащим голосом. «Тогда выкладывай. Что еще ты красил этой краской?» «Ты ничего я не красил», — забормотал маляр, но, судя по тому, как забегали его глаза, Надежда поняла, что он врет. «Ах, ничего!» — она устремила на Виктора пронзительный прокурорский взор. «Ты знаешь, Витя, мне врать не стоит. Ты, Витя, меня не зли, потому что, если я рассержусь, ты, Витя, вывернутой ногой не отделаешься». «Он мне не велел говорить», — пролепетал маляр, отступая перед Надеждой. «Кто он? Выкладывай все, что знаешь». Маляр молчал, трясясь, как осиновый лист. Тут Надежду подхватила волна вдохновения. Она надвинулась на трясущегося маляра и прошептала ему прямо в ухо. «Ты помнишь, что случилось с Костоломовым? А с ангелами ада? А как ты сам с лесов сверзился? Так это, Витя, были только цветочки. Со мной, Витя, лучше не ссориться». «А я что? Я ничего», — пролепетал маляр заплетающимся языком. «Я все, что скажете». «Признавайся, что ты еще красил этой же краской другой объект». «На мебельной фабрике сторожку», — выпалил Виктор. «На какой еще мебельной фабрике?» — удивленно переспросил Надежда Николаевна. «На той, что за парком», — выдохнул маляр. «А кто тебе не велел об этом говорить?» «Но Виктор...» оттолкнул ногой ведро с краской и бросился бежать. Надежда с разочарованием смотрела, как он удирает зигзагами, как напуганный заяц. Затем перевела взгляд на розовую краску, которая растекалась по траве и песку. Трава возле забора приобретала удивительно гламурный оттенок. «Да», — поняла Надежда Николаевна, — «больше из этого маляра ничего не выжмешь, как из пустого тюбика зубной пасты. А это значит...» «Это значит, что нужно заглянуть на ту мебельную фабрику, о которой говорил Виктор». Она напоследок бросила взор на уютный домик, спрятавшийся за недокрашенным забором. Занавеска в одном из окон шевельнулась, и Надежде показалось, что из этого окна за ней следит перепуганная Дарья Борисовна. «Ничего», — подумала она, — «в следующий раз не будешь этого козла нанимать. Ведь простым же глазом видно, что лентяй и жулик». Теперь перед Надеждой Николаевной было два пути. Первый — возвращаться в полицию, найти там эксперта Дроздовского и передать ему разговор с маляром, после чего спокойно идти в пансионат и заниматься собственными делами. Второй – идти на разведку на мебельную фабрику. Если бы здесь был муж Надежды Сан Саныч, он бы ни секунды не сомневался, что Надежда выберет второй путь. Потому что, как уже говорилось, Сан Саныч хоть и любил свою жену, но очень хорошо знал ее пристрастие ко всяким опасным приключениям и очень этого пристрастия не одобрял. Но мужа рядом не было, так что Надежда убедила себя, что никогда не искала легких путей в жизни, и что Пифагор Ипполитович, конечно, как эксперт, может и хорош, но как боец не силен, и ему просто необходимо помочь. Разумеется, только ради того, чтобы убийца Сыроежкина был найден, и справедливость восторжествовала. Ориентиром был парк. Надежда сменила направление и довольно быстро вышла к его ограде. Она не решилась углубляться в парк, поскольку кто угодно там может бродить днем по пустынным аллеям и прятаться в развалинах имения, и обошла парк вдоль ограды, причем в одном месте решилась срезать дорогу. Через полчаса Надежда подходила к железным воротам, на которых красовалась вывеска «Мебель на заказ», «Кухни», «Спальни», «Диваны». Несмотря на такую многообещающую вывеску, ворота были закрыты. Правда, сбоку имелась открытая калитка, возле которой на пыльной траве лежал большой рыжий пес. Над калиткой висела еще одна табличка поменьше. Ведется скрытое видеонаблюдение. Никакой камеры Надежда в обозримом пространстве не обнаружила. Видимо, под видеонаблюдением имелся в виду сам рыжий пес. «Ты здесь за главного?» — спросила Надежда, остановившись в нескольких шагах от пса и уважительно взглянув на него. Пес лениво поднялся и пару раз махнул хвостом, однако, когда Надежда сделала еще один шаг вперед, он негромко зарычал и показал ей внушительные клыки. Тогда Надежда применила секретное оружие, достала из сумочки сосиску. На всякий случай она купила полкило по дороге в круглосуточном магазине. На сосиску пес посмотрел одобрительно. Надежда положила сосиску на траву, пес наклонился, чавкнул, и сосиска исчезла без следа. Однако, когда Надежда попыталась повторить попытку и пройти на территорию фабрики, пес снова встал у нее на пути. Правда, на этот раз он не рычал, не скалился и смотрел не столько на саму Надежду, сколько на ее сумку. Надежда Николаевна выдала ему следующую сосиску и смогла еще на один шаг приблизиться к заветной калитке. Так, сосиска за сосиской, она прошла весь путь до калитки и как раз, когда сосиски закончились, вошла внутрь. За калиткой она увидела большой пыльный пустырь, на котором располагалось двухэтажное кирпичное здание мебельной фабрики. Однако больше, чем сама фабрика, ее заинтересовала сторожка справа от ворот. Сторожка была недавно выкрашена в тот же самый розовый цвет, знакомый Надежде по пансионату и забору хозяйственной Дарьи Борисовны. «Что это вы тут делаете?» — раздался из сторожки недовольный голос. И на пороге появился приземистый дедок в ладном ватнике защитного цвета и примятой кепке, придававшей ему отдаленное сходство с бывшим московским мэром. Вглядевшись в Надежду Николаевну, сторож перевел взгляд на рыжего пса, который торопливо доедал последнюю сосиску и укоризненно проговорил: «А ты, дружок, почему службу не выполняешь? Тебе велено никого не пущать на территорию, а ты что делаешь? Вот ведь собаки и те взятки берут. Чего ж от людей ждать?» Дружок доел сосиску и изобразил бдительность. Подбежал к Надежде и зарычал. Правда, рычал он больше для порядка и смотрел на сумку, нет ли там еще сосисок. «Кончились», — сообщила ему Надежда, разведя руками, и повернулась к сторожу. «А что ж вы никого не пускаете, если написано, что здесь делают мебель на заказ? Может, я как раз и хочу заказать у вас кухню, спальню или, к примеру, диван?» «Так этого ничего я не знаю», — отозвался сторож, неодобрительно покосившись на продажного дружка. «Это вам надо к хозяевам, а только их никого нет. И мебели никакой они давно не делают, ни кухонь, ни, значит, диванов». Вот как удивилась Надежда. «А что же вывеску не сняли?» «Она людей вводит в заблуждение». «Это уж вы их спрашиваете, кого они куда водят. Я сторож, да меня это все не касается. Мое дело посторонних на объект не допускать». Сторож двинулся к Надежде с явным намерением выпроводить ее с охраняемой территории. Надежда тем временем просматривала розовую сторожку. Сбоку от двери к стене сторожки были прислонены два металлических столбика, соединенных цепью. Такими столбиками перегораживают дорогу, там, где временно запрещен проезд. Так вот, эти столбики тоже были выкрашены в розовый цвет того же оттенка, что и сама сторожка. Наверняка их покрасили той же самой краской, что и пансионат. И что особенно заинтересовало Надежду, на одном из столбиков розовая краска была ободрана. Надежда слегка переместилась в сторону двери. «Вы это, покиньте территорию», — проговорил сторож, выдвигаясь ей навстречу. «Здесь это нельзя посторонним находиться. Дружок, проводи гражданку». «Я сейчас», — пробормотала Надежда. «Секундочку». Она открыла сумку, словно собираясь достать оттуда очередную сосиску. Дружок следил за ней с большим интересом, не торопясь выполнять приказ своего хозяина. Сосисок в сумке больше не было, но Надежда вытащила оттуда ручку и неловким движением выронила ее в траву. «Извините», — проговорила она виноватая, — «только ручку свою заберу и уйду». Она наклонилась и принялась искать ручку в траве, медленно перемещаясь в сторону розовых столбиков. Сторож неодобрительно наблюдал за этими поисками, но пока что не вмешивался. «Я сейчас, я минутку», — бормотала Надежда, — «и еще немного сместилась в сторону столбиков. Мне эта ручка дорога как память. Мне ее подарил один известный писатель, инженер человеческих душ». «Да вот же она, ручка ваша», — проговорил сторож и, шагнув в другую сторону, наклонился, чтобы поднять валяющуюся в траве злополучную ручку. В это самое мгновение Надежда вплотную подобралась к поцарапанному столбику, покосилась на отвлекшегося сторожа, отколупнула спрятанной в ладони пилочкой для ногтей кусочек розовой краски и спрятала его в пластиковый пакетик. Выполнив это нехитрое действие, Надежда Николаевна выпрямилась, поблагодарила сторожа за найденную ручку и покинула территорию фабрики. Дружок проводил ее до самых ворот, но при этом не проявил положенной сторожевому псу строгости. Напротив, посматривал на Надежду Николаевну дружелюбно и вилял хвостом. В выражении его морды явственно читалось приглашение заходить еще, только непременно с сосисками.